за солнцем начал путь востока я. И теперь на дальнем расстоянии о тебе я думаю далекая, даже в невесомом состоянии. Это точно так, это точно так, даже в невесомом состоянии. Для тебя в бескрайнем поднебесье я больше, чем невидимая точечка. Да чего же трудная профессия — быть женой космического летчика. Это трудно так, это трудно так, быть женой космического летчика. Нет причин, родная, для волнения, я тебя поберегу старательно. Ты мое земное притяжение, я вернусь на землю обязательно. Это будет так, это будет так, я вернусь на землю обязательно. Это будет так, это будет так, я вернусь на землю обязательно.